«Помилуйте, мисс Мелли», — обиженно сказал Фрэнк. «Вы же понимаете, узная я что-нибудь про Эшли, я бы тут же прискакал из Мейкона прямо к вам. Нет, у них нет о нем вестей. Но только вы не тревожьтесь, мисс Мелли. Я знаю, вы, конечно, давно ничего о нем не слышали, но какие могут быть вести от человека, когда он в тюрьме? Однако в тюрьмах у Янки дело обстоит далеко не так худо, как у нас. Что ни говори, еды у них там хоть отбавляй, и одеял, и медикаментов тоже хватает. Нет, у них не то, что у нас. Мы вот не можем прокормить самих себя, а наших узников и подавно». «О да, у Янки еды хоть отбавляй», — с горечью воскликнула Мелани. «Только они не делятся ею с пленными. Вы же это сами знаете, мистер Кеннеди. Вы говорите так просто, чтобы меня успокоить. Вы знаете, что наши пленные погибают там от голода и холода и лишены медицинской помощи и лекарств, потому что Янки люто нас ненавидят. Господи, если бы только мы могли стереть с лица земли этих Янки! О, я знаю, что Эшли...» «Не смей так говорить!» — вскричала Скарлетт, у которой стеснила грудь от страха. Пока никто не произнес вслух, что Эшли мертв, в сердце ее еще теплилась надежда на то, что он жив. Но она чувствовала, как только эти слова будут произнесены, в тот же миг его для нее не станет. «Полно, миссис Уилкс, не тревожьтесь так о вашем муже», — пытался утешить Мелани одноглазый воин. «Я тоже попал в плен после первого боя при Манасасе. А потом меня обменяли. Так пока я был в тюрьме, меня кормили как на убой. Жареные цыплята, оладьи». «Думаю, что вы врунишка», — с чуть заметной улыбкой произнесла Мелани, и Скарлетт впервые уловила в тоне ее слов, обращенных к мужчине, какой-то намек на игривость. «А сами вы так не думаете?» «Думаю», — со смехом признался одноглазый воин, хлопнув себя по колену. «Если вы не прочь перейти в гостиную, я спою вам святочный гимн», — сказала Мелани, желая перевести разговор на другое. «Фортепиано — один из тех немногих предметов, которые Янки не могли унести с собой. Оно ужасно расстроено. Как ты считаешь, Сьюлин?» «Чудовищно», — сказала Сьюлин, радостно улыбаясь и кивком подзывая к себе Фрэнка. Но когда все направились к двери, Фрэнк, немного поотстав, потянул Скарлетт за рукав. «Могу я сказать вам два слова наедине?» Ее мгновенно объял страх. Решив, что он хочет поговорить о конфискации их живности, она приготовилась к беспардонной лжи. Когда все вышли из комнаты, и они остались вдвоем у камина, напускная веселость, оживлявшая черты Фрэнка, потухла, и Скарлетт увидела перед собой немолодого усталого человека с сухим обветренным лицом цвета опавших листьев и редкими, рыжеватыми, уже тронутыми сединой бакенбардами. Он безотчетно пощипывал их и смущенно откашливался, приводя этим Скарлетт в великое раздражение. «Я жутко расстроился, узнав о смерти вашей маменьки, мисс Скарлетт. Прошу вас, не надо об этом. А ваш папенька? Это у него с самого... Да-да, он не в себе, как вы могли заметить. Он крепко ее любил. Что верно, то верно. О, мистер Кеннеди, пожалуйста, не будем...» «Простите, мисс Скарлетт». Он нервно потоптался на месте. «По правде говоря, я хотел обсудить кое-что с вашим папенькой, а теперь вижу, что это никак не получится. Может быть, я могу помочь вам, мистер Кеннеди? Вы видите, глава семьи теперь я».